а чуть не забыли, представляешь? Он увлекается, взгляд его становится ясней, веселее. А я Мишке говорю: бери все на себя. Ты по каким сидел? 103-е. Непредумышленное убийство. А потом еще из-за невыполнения надзора 3 года впаяли. Теперь статья для тебя новая, ничего не будет. Он взял. А среди ментов ушлый один нашелся. Давай его при мне об батарею бить и приговаривать. Хочешь, Мишка расколется? Я их понимаю, ментяр-то. Попутчик мой тяжело вздыхает. Кому нужен рецидивист в районе? Ладно, говорю, бросьте Мишку. 3 года от звонка до звонка. 5-й раз. А до этого? С фабрики товар воровал. Я ж там грузчиком работал. Украду — сяду. Выйду — устроюсь. А ты-то кто? Вдруг спрашивает он. Я на мгновение теряюсь и все же говорю робко. Учительница. О, уважительно тянет он. Сколько хожу и сижу, а учительницу первый раз на дороге встретил. Я думаю о том, что тоже иду тянуть свой срок. Поступала в университет с условиями, с контрактом 3 года отработать в сельской местности. Думала, мало ли что случится. Пока учусь, увильну, не вышло, потому и тяжек, и одинок, и долог мне этот путь. Страшно мне что-то, откровенничаю я. Деревни не знаю, как тут жильем будет, неизвестно. Платить зарплату, конечно, не станут. Да и скука деревенская, глушь, пьянство, жалею я себя. Но главное, и это томит меня больше всего, и трудно это высказать вслух. Не хочется кого-то учить, пусть даже детей, поучать, научать. В себе бы разобраться, в своих желаниях. Попутчик меня ободряет. Главное, с голоду не дадут помереть. Картошки нынче урожай, и не заметишь, как время пройдет. Я помню, первый раз сидел, все в новинку, а потом пошло-поехало. Я вздыхаю так мучительно, с таким шумом, что мне становится смешно. А небо все ниже, все молчаливее. И в гнетущей тишине слышно, как в сумке моего спутника мелодично в такт шагу позвякивает стеклянным. Он ловит мой взгляд и объясняет. Бутылка там, по правде, всего одна. Посуду матери несу. Она собирала в дорогу продукты, так наказывала. Банки назад принеси, они сейчас дефицит. А я и банки, и крышки несу, жалко улыбается он. Мы доходим до развилки. Вниз с холма течет дорога, на белой табличке аккуратно выведена Сонина. «Ну, счастливо!» — говорим мы друг другу почти одновременно и невольно улыбаемся совпадению напутствий. Спускаясь по проселочной двухколейке вниз, путник на шоссе превращается в далекую темную фигурку.